Я прочитаю предисловие, которое очень существенно и сейчас, мне кажется, очень уместным. А дальнейшее вы услышите в других четвергах. Друнвала Мельхиседек. Древняя тайна цветка жизни. Предисловие. Только один дух. Задолго до существования Шумера, до того, как в Египте был построен Саккарский некрополь, задолго до расцвета цивилизации в долине Инда, дух обитал в человеческих телах, являвших танец высокой культуры. Сфинкс знает истину. Мы намного больше того, что мы знаем о себе. Мы просто забыли. Цветок жизни был и раньше, и сейчас известен всему живому. Вся жизнь, не только здесь, но и повсюду, знала его как узор творения, путь вовнутрь и вовне. Дух сотворил нас по этому образу. Вы знаете, что это правда. Это записано в вашем теле, во всех ваших телах. Давным-давно мы пали с очень высокого уровня сознания, и память об этом только сейчас начинает возвращаться. Рождение нашего нового старого сознания здесь, на Земле, изменит нас навсегда и вернет к осознанию того, что воистину есть только один дух. То, что вам предстоит прочесть, есть описание путешествия моей жизни через эту реальность. Описание того, как я узнал о великом духе и о тех отношениях, которые каждый из нас имеет со всей жизнью повсюду. Я вижу великий дух в глазах каждого из вас и знаю, что он, она, обитает в вас. В самых глубинах своего существа вы уже имеете ту информацию, которой я буду делиться с вами. Когда вы будете читать ее впервые, она может показаться вам чем-то, чего вы никогда раньше не слышали. Но это не так. Это древняя информация. Вы можете вспомнить то, что находится глубоко внутри вас. И я надеюсь, что эта книга поможет вам активизировать память об этом. Чтобы вы могли вспомнить, кто вы, почему пришли сюда, и какова цель вашего существования здесь, на Земле? Я молюсь о том, чтобы эта книга послужила благословением на вашем жизненном пути и пробудила в вас новое самоосознание и очень древнее знание о себе самих. Благодарю вас за то, что вы участвуете вместе со мной в этом путешествии. Я искренне люблю вас, поскольку на самом деле мы с вами давние друзья. Мы одно. Друнвало. Ну, еще одна глава из этой книги. Очень важная информация. Очень существенная информация. Длина волны определяет измерение. Уровни измерения есть не что иное, как различные базовые длины волн. Единственное различие между этим измерением и любым другим – это длина его базовой волновой формы. Это подобно радио или телевизионному приемнику. Когда поворачиваешь ручку настройки приемника, то выбираешь разные длины волн. Тогда появляются разные изображения на телеэкране или разные станции на радио. Точно так же обстоит дело и с разными уровнями измерения. Если бы вы могли измерить длину волны своего сознания, в этом случае изменятся длины волн всех паттернов вашего физического тела, на длину волны, отличную от той, которая существует в этой вселенной, то вы бы буквально исчезли из этого мира, а появились бы в том, на который настроились. Если вы видели когда-нибудь хоть один НЛО, то поймете, что они делают именно это, когда стремительно пересекают небо. Они несутся на невероятной скорости, потом делают поворот на 90 градусов и исчезают. Людей на борту этих кораблей не перемещают в пространстве так, как нас в наших самолетах. Пассажиры космических кораблей сознательно психически соединяются с самим кораблем. И, когда они готовы перейти в другой мир, они входят в медитацию и соединяют все аспекты самих себя в единое целое. Затем они мысленно делают поворот на 90 градусов или сразу два поворота по 45 градусов, которые переносят весь корабль вместе с его пассажирами в другое измерение. Эта вселенная, я имею в виду все звезды и атомы, уходящие внутрь и вовне вечно и бесконечно, имеет базовую длину волны около 7,23 сантиметра. Можно выбрать любую точку в этой комнате и двигаться вглубь или наружу вечно и бесконечно, в пределах именно этой вселенной. В духовном смысле эта 7,23-сантиметровая длина волны есть звук ОМ, звук вселенной, известный индийцам. Любой объект этой вселенной издает звук в соответствии со своей структурой. Каждый объект издает свой уникальный звук. Если вывести среднюю величину длины волны всех звуков для всех объектов третьего измерения этой вселенной, то она составила бы 7,23 сантиметра. Это был бы истинный звук ОМ для третьего измерения. Если измерить расстояние между центрами зрачков глаз у сотни человек, то его средняя величина будет в точности равна этой же длине волны. Среди других примеров можно указать, что это величина расстояния от кончика подбородка до кончика носа, ширина ладони, расстояние между чакрами. Эти 7,23-сантиметровая величина присутствует в разном виде повсюду в наших телах, потому что мы появились именно внутри этой вселенной, и она воплощена внутри нас. Эта длина волны была обнаружена учеными из Bell Laboratories, а не какими-то духовными людьми где-то в пещере. Когда впервые разработали микроволновую систему, которая охватила все Соединенные Штаты, и включили ее, то обнаружили помехи в этой системе. Видите ли, так случилось, что Bell Laboratories выбрали для своей системы несущую частоту чуть больше 7 сантиметров. Почему они выбрали именно эту длину волны, я не знаю. Они пытались найти эту помеху, просматривая свое оборудование, испробовали все, что могли. Сначала они подумали, что это поступает из Земли. В конце концов, они взглянули на небеса и нашли, воскликнув при этом: «О нет, это происходит отовсюду!» Для того, чтобы избавиться от помех, они сделали кое-что, от чего мы, как нация и вся планета, до сих пор страдаем. Они увеличили мощность в 50 тысяч раз по сравнению с той, которая была бы нужна в норме. Это создало очень мощное поле, чтобы 7,23-сантиметровая волна, поступающая отовсюду, не могла служить помехами. Сейчас мы немножко почитаем неизданные произведения некоторых авторов, которые опубликовали их. Можно комментарий? Комментарий следующий. То, что существует портал, который называется mds.ru. И на нем на сегодняшний день авторы молодые, юные и не молодые, не юные, совершенно разные, опубликовывают сегодняшние их мысли и не сегодняшние их мысли. Короче, рассказы нереализованные, очень можно читать прямо даже оттуда, потому что очень много всего хорошего, с чем мы начнем вас знакомить прямо сейчас. Хотя мы на самом деле с этим знакомы, но как раз я думаю, что задача проекта в очередной раз рассказывать об этих замечательных людях. Начнем с произведений девушек. Вот, значит, девушка под ником Мартишка. Сказочка, которая называется «Добрый принц Агафон и барышня Марьяна». Жил-был добрый принц Агафон. Все, ну не все, а многие его любили. Много хороших дел совершал принц Агафон. То старушке поможет дорогу перейти, то котенка с дерева снимет, то девочке воздушный шарик подарит. Просто так. Как-то однажды шел принц Агафон по берегу речки Недоплюйки и увидел, кто-то в воде барахтается. Благим матом орет. Прыгнул он в воду и вытащил на бережок красавицу, барышню Марьяну. Посмотрел на нее принц Агафон раз, посмотрел два и влюбился. Стал на колени перед ней и руки требует. Мол, выходь, краса девица, за меня замуж. Открыла глаза Марьяна, глянула на принца Агафона раз, глянула два. Ничего понять не может, солнце в глаза светит. Встала тогда барышня Марьяна, взглянула на себя и подумала: кто меня такую мокрую еще замуж возьмет? Посмотрела на принца Агафона, вроде ничего, бить не будет. Подумала и согласилась. Вот свадьбу отыграли и стали жить во дворце со всеми коммунальными удобствами и подсобными помещениями. Весело и счастливо. Агафон в 8 утра уходит добрые дела совершать. Марьяна дома хозяйничает и с подругами по телефону общается. Вот как-то звонит Марьяне Баба-Яга и говорит: «Ты, Марьяна, хоть и красавица, а недалекая. Тебя принц Агафон из воды вытащил, потому что дома беспорядок. Вести хозяйство некому. Вот он и взял тебя домработницей, а чтобы жалования не платить, женился. Так вот, дома вкалываешь, а он болтается, черт знает где». Сказала так и трубку бросила. А Марьяна действительно, хоть красоты ей не занимать, была дурой. Баба-Яга в этом права. Правда, не сразу заметишь, так как она сидит, молчит, показывает, какие у нее, Марьяны, красивые щеки круглые, да губы ровные. Марьяне сей разговор в душу запал. Проплакала она целый час и порешила отомстить обидчику. Приходит принц Агафон, радуется, женой любуется, все свои дела ей рассказывает. Сидит Марьяна, слушает, да думку думает. Потом встала и говорит: «Ща я тебе, Агафонушка, грибков ужарю». Пошла на кухню, помыла мухоморов, пожарила и со сметаной подает. Поел Агафон грибков и окочурился. Сидит Марьяна, слезы льет. Хоть подлый. А муж был. Дорогие девушки, мы поздравляем вас с 8 марта, на самом деле, буквально там через пару минут он наступит. Мы хотели бы сказать, что не только 8 марта большой праздник, вы наш праздник каждый день, вот на самом деле. Вот, но так уж совпало, то, что вот такой приятный день, такой приятный праздник, мы вас искренне поздравляем. Вот как раз, видимо, поэтому Джону и попался этот замечательный рассказ. Аплодисментов не нужно. Рассказ девушки под ником Джу под названием «Сны». Я не знаю, кто я есть. Возможно, я лишь ветер, а может быть, просто сон. Я даже до сих пор не поняла, есть ли я на самом деле. Кажется, когда-то я была кем-то. Но я не помню. Может, это и не со мной было. Или, может быть, это было так давно, что я уже все забыла. Не помню, как началась эта история. Почему-то она запечатлелась мне с середины. Они звали, и я пришла. Правда, потом оказалось, что они звали совсем не меня, а кого-то другого. И среди них был только один свет. Остальные, 5 темных пятен, мне даже не запомнились. Он был славный, не такой, как все остальные. Я решила остаться. Они что-то спрашивали, а я отвечала. Отвечала им то, что они хотели слышать. А потом они стали прогонять меня. И он не просил меня остаться. Наоборот, тоже прогонял меня. Как странно, я могу слышать его, а он меня нет. Я его вижу, а он лишь ощущает дуновение ветра от моего дыхания. Зато потом он сможет понимать мои мысли. Потом. Так вот. Я сделала вид, что ушла. Я просто промолчала, когда они в очередной раз спросили, ушла ли я. Потом они стали расходиться по домам. Он провожал кого-то до дома. Это был кто-то темный. Я не могу разглядеть темных. И еще я не могла четко разобрать, о чем они говорили. Как ни старалась. Видимо, было еще рано понимать. Он пришел домой. Мне показалось, он жил один. Во всяком случае, никого другого я не замечала. Я осталась с ним, хотя он об этом не сразу узнал. Несколько дней я просто наблюдала за ним, старалась понять его. А еще через несколько дней мне, после долгих молчаний, безумно захотелось поговорить с ним, узнать о нем побольше. Но я не знала, с чего начать. К тому же, он вряд ли заметил бы меня. И я стала ветром. Первый раз он заметил меня только недели через две. Хотя, может быть, и не меня вовсе, а лишь мое дыхание. Но во всяком случае он ощутил, что рядом кто-то есть. Это было вечером. Он вернулся домой. Тогда я уже редко выходила из его квартиры. Поэтому в тот вечер я прилегла на его кровати, уткнувшись в подушку. Он пришел и лег рядом, уставившись в потолок. Могу поклясться, что он не заметил меня сразу, но он лег рядом. Его лицо было так близко. Я не смогла удержаться и шепнула ему на ухо: «Привет!» Я заметила, как волосы на его виске слегка колыхнулись. В первое же мгновение мне показалось, что он услышал меня. Но это мне только показалось. Ветер откуда-то. Я услышала его мысли, хотя они и не мне предназначались, но были обо мне. В ту ночь я впервые была его сном. Мне нравилось быть чьими-то снами. Во сне люди не удивляются новым лицам. Они воспринимаются, словно мы уже 100 лет знакомы. Я была рядом с ним, словно нас ничто не разделяет. И он смотрел на меня. Его сны были очень светлыми и теплыми. Мне даже не хотелось отпускать его. А когда он просыпался, то даже не вспоминал о своем сне. Он помнил лишь несколько снов. Не слишком длинных, но приятных. На следующий день я решилась на более отважный поступок. Он по обыкновению вернулся и присел на край кровати. Думал явно о чем-то серьезном. Потом он опрокинулся назад. Я оказалась рядом с ним, внимательно разглядывая его реснички. Он повернул голову на бок, ко мне лицом. И тогда я решилась показаться ему. Мой единственный видимый облик – легкий сгусток туманного светло-голубого вещества. Я понятия не имею, что это такое. Но я несколько лет не могла научиться применять его. Со стороны это выглядело волшебно. В общем, я стала постепенно проявляться перед ним. Вот теперь-то он точно заметил. Потому что он нахмурился и стал разгонять меня руками. Я обиделась, словно я дым какой-то. В общем, недолго он так махал перед собой с непонимающим выражением лица. Я не выдержала. «Эй, может, хватит? Дует ведь?» Эти мои мысли он, кажется, услышал. Во всяком случае, он впервые за несколько недель отреагировал на мое присутствие. «Черт, что за бред?» «Да уж, прилетай потом к вам, а тебя будут бредом обзывать». «Я что, сплю?» – промямлил он. «Я согласна быть твоим сном». Я разулыбалась, все еще не понимая. «Живое, что ли?» Я растерялась. Во-первых, я и сама не знала, жива ли я. А во-вторых, он, как мне показалось, не совсем точно определил мой пол. Я? Ну да, я жива. Но я вроде не курил. И тут до меня дошло. Он не слышит меня. Досадно. Дым какой-то. Тогда я поднялась и нашла на его столе ручку. Я помнила, как писать, но я не знала, что ему написать. Но внимание я как-то должна была привлечь. Я взяла ручку, подняла ее и протянула ему. Он ухватился за нее так, словно это был последний стакан воды на планете. Потом он крепко зажмурился, потряс головой и снова широко открыл глаза. Я стояла перед ним и улыбалась, хотя он, наверное, этого не заметил. Ого, привидение? Это оскорбление было хуже бреда. Я поникла. Мне не хотелось, чтобы он считал меня привидением. Люди воспринимают привидение как часть чужого мира, как нечто, что они еще не изучили до конца и поэтому побаиваются упоминать о них. Или же наоборот, трубят о них на весь свет с таким чувством гордости, словно в их жизни это самое завидное приключение. Хотя так на самом деле и выходит. «Нет, я не хочу быть привидением», — сказала я, опустив глаза. «Ты очень тихо говоришь, я не слышу тебя». В его голосе были удивленно разочарованные нотки. «Только тихий-тихий шепот. Это как ветер». «А ты, наверное, думал, что я буду выть, как собака Баскервилей?» Я подумала, что раз он меня не слышит, я могу говорить всякую чушь. «Как жаль, что я тебя не понимаю». И тогда я решила попробовать. Хотя он и не был мне слишком близким другом, я все-таки решила позволить ему услышать меня. Точнее, мои мысли. «Я здесь из-за тебя». Он обрадовался этим словам, но не их смыслу, а лишь тому, что он понял меня. «О, ты сделалась погромче!» Он засмеялся. И хотя это было еще обиднее привидение, я улыбнулась. У него была милая улыбка. «Я посылаю тебе свои мысли. Ты слышишь не меня, а то, о чем я думаю. Я здесь из-за тебя». «А мои мысли ты тоже слышишь?» Он явно мной заинтересовался. «Да, но только когда ты адресуешь их мне». «Очень удобно. Значит, я могу думать о тебе, и ты слышишь. А если о чем-то другом, то нет». Я ответила с небольшой паузой. «Да». «Круто». Радовался он искренне. А потом до него дошло. «Постой-ка. Ты говоришь, ты здесь из-за меня?» «Неужели?» – вырвалось у меня. Он недоумевающе смотрел куда-то ниже меня. Вдруг на его лицо вернулась серьезность и растерянность. «Как это? Ты кто? Откуда здесь вообще?» «Помнишь, вы с друзьями звали кого-то, но вместо него пришла я». «Вы духи?» «Ага, одеколоны». «Но ведь они не...» Я поняла, что он хотел сказать, но, видимо, побоялся это говорить мне. То есть я никогда не верил. «Наверное, поэтому я и здесь». «Но это ведь было довольно давно. Уже несколько месяцев прошло». «Да, но я раньше не смогла бы показаться тебе». «Почему?» «Потому что меня могут видеть лишь те, кому я, как это, ну, доверяю, что ли». «То есть ты хочешь сказать, что ты мне доверяешь?» Этот его вопрос сбил меня с толку. Я замялась. Чувство было такое, словно я ему в любви признаюсь. «Ну да, можно и так сказать», — промямлила я, чуть стесняясь, хотя его такой ответ впечатлил и даже, как мне показалось, порадовал. «Тогда расскажи о себе. Кто ты?» «Я твой сон». «Мой сон?» «Да, я снилась тебе много раз, только ты не все запомнил». Почему-то мне показалось, что он мне не поверил. «Я понимаю, что это выглядит не совсем нормально. Я бы даже сказала, что я некое паранормальное явление. Но ты сможешь увидеть меня через некоторое время. Обещаю. Чем больше ты будешь верить мне, И чем чаще мы будем общаться, тем лучше будет меня видно. Только прошу, не прогоняй меня. Надо лишь подождать, и ты сможешь увидеть мое лицо. Вот теперь он заинтересовался. Я и не собираюсь тебя прогонять. Оставайся. Просто это все для меня, как чертик из табакерки. Я засмеялся. С тех пор он часто общался со мной. С ним было интересно. Я даже почти не замечала разницы между нами. Он относился ко мне как к равнозначному человеку. Мне это льстило. Видимо, я начала ему нравиться. Это хорошо. Наверное, самое необходимое для человека после воздуха и воды – это другие люди. Обязательно нужно быть рядом с кем-то. Невозможно быть всегда везде одному. А я задыхалась от одиночества. Оно уже впитывалось в меня. Я чувствовала его всем своим нутром. Оно обнимает меня и все ближе прижимается ко мне. Я даже отогнать его не могу, потому что именно объятий мне сейчас не хватает больше всего на свете. И ничего не могу с этим поделать. Я несколько раз говорила ему об этом. Он понимающе слушал. В его голове были примерно такие же мысли, но он почему-то не говорил об этом. Иногда он забывал, что я знаю почти все его мысли. Однажды утром, за завтраком, когда я, как обычно, рассказывал ему про сны, немного приукрасив, правда, он вдруг стал пристально меня разглядывать. Нетрудно было заметить его изумление. В чем дело? Он поднялся из-за стола и приблизился ко мне. «Я тебя вижу!» «Правда, что ли?» — сказала я с иронией, совершенно не понимая, что он имеет в виду. «А раньше ты кого видел? Привидение?» «Да нет же! Я вижу твое лицо!» Видимо, я потеряла счет времени. Совсем забыла, что я проявляюсь не постепенно. Точнее, постепенно, но рывками какими-то. И кто только придумал это проявление? «А, ты про это? Ну и что же ты видишь?» «Теперь я могу видеть твою улыбку. Ты чудо!» «Хорошо, что я не умею краснеть. Самое ужасное, что я теперь не смогу быть прозрачным. То есть ты всегда сможешь меня увидеть». Он с искренней радостью и восхищением смотрел на меня. Я знаю, что он видел вовсе не мое лицо, а лишь мои очертания, глаза, губы. Это и вправду красивое зрелище. А сейчас к выступлению готовится проект под названием «Океан». Проект под названием «Океан», да. Да, еще раз очень хочется поблагодарить замечательную компанию puff.su, которая предоставила нам эти замечательные пуфики, на которых вы сейчас тут располагаетесь. Скотт, подари пуфики, а?